17 февраля, пятница. Таким образом, дело раскрыто, и если вы рисуете на фюзеляже звездочки, то сейчас самое время доставать баночку с краской. Амир Анзоров рассмеялся и потер ладони. «С вами приятно работать». «Спасибо», — Вербин кивнул и улыбнулся. Феликсу нравилось, что у следователя хорошее настроение, однако сам он прыгать от радости не собирался. «Доволен?» «Да. Убийство раскрыто, доказательства собраны железобетонные, ни один адвокат преступнику не поможет. Дополнительный приятный бонус понадобилось всего неделя. Не так быстро, как в кино, но все равно неплохо. Судя по радости Анзорова, следственный комитет, во всяком случае в его лице, выражает полнейшее удовлетворение. С этим делом все закончилось. Для полицейских». А 35-летний Феликс Вербин был именно полицейским, майором, старшим оперуполномоченным по особо важным делам. И в последнее время, после дела кровососа, ему частенько доводилось работать с Анзоровым. Как пошутил начальник Вербина, подполковник Шиповник: «А вы друг к другу притерлись. Вот и крутитесь дальше, как карданный вал с редуктором». Они и крутились. Стали говорить друг другу «ты», хотя, как подметил Феликс, других оперов, даже Вожняков, Анзоров по-прежнему держал на расстоянии «вы». Стали вроде доверять друг другу, ну, насколько это возможно, между следователем и опером. С семьями не дружили. Ее у Вербина не было. А была бы, не факт, что стали бы дружить. С другой стороны, кто знает, Анзоров явно выделял и Вербина, и Шиповника, и, если была возможность, сам приезжал на Петровку. Только вот в сегодняшнем его появлении смысла не было. О том, что убийца дал признательные показания, опера знали, а похвалить их следователь мог и по телефону. Но Анзоров приехал. А значит, как поняли полицейские, ему что-то было нужно. И судя по тому, что просьба до сих пор не была произнесена, речь шла об услуге. Возможно, о личной. А поскольку с такими просьбами следователю обращаться еще не доводилось, он несколько смущался. Полицейские, в свою очередь, навязываться не собирались. Отношения у них, конечно, хорошие, но первым должен сказать тот, кому надо. Поэтому молчали, не помогали перевести разговор на другую тему. Анзоров правила знал, но мялся. И мялся до тех пор, пока начальник отдела не решил, что времени на смущенного следователя потрачено достаточно. «На этом, как я понимаю, все». Тон, которым Шиповник произнес фразу, четко показывал, что от подполковника не ускользнули владеющие следователем сомнения, и он предлагает не морочить занятым людям голову, а откровенно рассказать, что ему еще нужно. Анзоров намек уловил, все-таки не первый день знакомы, но не удержался от шутки. «Заметно?» «Амир, ты правильно сделал, что не пошел учиться на актера». Некоторое время назад Шиповник как-то незаметно и очень естественно стал говорить Анзорову «ты». Следователь не возразил, но сам остался с подполковником на «вы», которое иногда звучало как «ты». Но именно иногда Анзоров четко дал понять, что уважает возраст и опыт Шиповника. «Егор Петрович, давайте не будем переходить на личности, потому что хороший следователь должен уметь играть». И хмыкнул, разглядывая полицейских, не сговариваясь, изобразивших на лицах скептическое выражение. «Я знал, что на эту реплику вы отреагируете именно так». «Не верю», — качнул головой Шиповник и посмотрел на подчиненных. «А вы?» «А мы тут младшие по званию», — сообщил капитан Колыванов, самый молодой участник совещания. «Так что будем помалкивать». Вербин улыбкой поддержал напарника и едва заметно поднял брови, показывая Анзорову, что шутки шутками, но намек на то, что у людей полно дел, все еще актуален. «Мне нужна небольшая услуга». «Что-то потерял и нужно найти?» Колыванову показалось, что фраза прозвучит смешно, но он ошибся. поймал на себе недоуменные взгляды коллег, пробормотал «Извините» и надолго замолчал. «В одном округе странная ситуация возникла», — продолжил Анзоров, глядя подполковнику в глаза. «Хочу, чтобы опытный человек посмотрел, что к чему, и решил, нужно там упираться или нет». «Что за ситуация?» — поинтересовался шиповник. Но поинтересовался подполковник негромко. Следователь вопрос не расслышал и закончил. «И я думаю, дело вам понравится. Правда, оно еще не открыто, доследственное идет. И это один из моментов, который нужно прояснить, есть ли там дело. Потому что местные упорно твердят, что нет». «То есть дела нет, но ты уверен, что оно нам понравится?» — уточнил шиповник. «Ну, может, не вам, Егор Петрович, но Феликсу точно». «Всем нравится, когда выясняется, что дела нет», — подал голос Вербин. «Особенно следователям». «Но ты не такой, как все. Тебе нравятся запутанные дела». «У меня настолько плохая репутация», — пошутил Феликс. «У тебя прекрасная репутация», — серьезно и без лести произнес Анзоров. «Кстати, знакомые из конторы о тебе лестно отзываются. Работу не предлагали?» «Видимо, забыли». «Кто его отпустит?» — проворчал шиповник и покосился на Феликса. «А ты не зазнавайся, потому что если зазнаешься, я сам тебя выгоню». «Прямо на улицу?» «Прямо на улицу и даже босиком». «Нельзя причинять подчиненным такие страдания». «Некоторым можно». Подполковник повернулся к следователю. «Так в чем проблема?» «Если там проблема, а точнее дело, вы мне скажете», — повторил Анзоров. «А тема такая. Пару дней назад в запертой квартире обнаружили тело молодой девушки. 22 года. В квартире полный порядок, следы борьбы и насилия отсутствуют. Девушка полулежала на неразобранной кровати в расслабленной позе. Рядом пустой шприц, на котором только ее отпечатки». «Передоз?» — угрюмо спросил шиповник. «По всем признакам». «Токсикологии еще не было», — понял Вербин. «Предварительный вывод — передоз. Все признаки в полный рост. Но мы с вами понимаем, что токсикология покажет передоз независимо от того, убийство там или самоубийство». «Ну да», — согласился Феликс. «И следов борьбы нет». «Нет». «То есть оснований для подозрений никаких?» — вздохнул Колыванов. «Никаких», — подтвердил Анзоров. «Девчонка кололась?» «Нет, законопослушный и даже примерный член общества. Без каких-либо житейских неприятностей и уж тем более проблем с законом. Участковому в поле зрения не попадалось». Следователь выдержал короткую паузу. «По всем признакам самоубийства, но местный опер не соглашается». «На каком основании?» — спросил Колыванов. «Если девочка была хорошей, то опер мог зацепиться за 110-ю», — прикинул шиповник. «Уголовный кодекс РФ, статья 110. Доведение до самоубийства. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства». «Проверяем, но по первым результатам тоже мимо». «Тогда почему опер брыкается?» «Он молодой», — ответил следователь так, словно это все объясняло. «А с другой стороны, это действительно все объясняло». «Совсем зеленый?» «Да». «И поэтому готов идти до конца, отстаивая свою точку зрения», — задумчиво протянул Вербин. Анзоров бросил на Феликса долгий взгляд, а затем улыбнулся. «Сам таким был». Почему был? Ну да, на этот раз следователь коротко рассмеялся. Ты так им остался. Разве это плохо? Все они были когда-то молоды и с азартом брались за любое дело, искренне веря в торжество справедливости для честных граждан и неизбежность наказания для преступников. Все они были так сильно увлечены, что иногда видели черную кошку там, где ее не было, и быть не могло. Но они верили. Есть. И упрямо шли напролом, стремясь доказать свою правоту. И бывало, крепко получали по шапке, впитывая такую простую и одновременно такую сложную истину, что не в каждой темной комнате прячется черная кошка. Зато в каждом расследовании фигурируют люди, играть судьбами которых ты не имеешь права. И это понимание ответственности отлично помогает избавиться от юношеского максимализма. Но, к сожалению, и от азарта тоже. Приходит спокойствие. У кого-то циничное, у кого-то прагматичное. Приходит опыт, ты видишь больше, работаешь аккуратнее. Но грош тебе цена, если понимание ответственности полностью уничтожит в тебе охотничий азарт и желание докапываться до сути, а не просто закрыть дело. А ведь уничтожает. Не у всех, но у многих. И полицейские поняли, что Анзоров хочет прикрыть молодого опера от коллег, с которыми он вошел в клинч, и отправить опытного Вербина разрулить ситуацию. Если есть дело, открыть. Если нет, помирить парня с начальством. Ну или попробовать помирить. И желание это полицейским понравилось. Вербин и Шиповник переглянулись, после чего подполковник попросил. «Амир, расскажи об опере». «Его зовут Крылов. Иван Крылов». «Ты шутишь?» — не удержался Вербин. «Почему?» — не понял Анзоров. «Обыкновенная фамилия, что в ней смешного?» Колыванов промолчал, а вот на губах Шиповника Феликс разглядел едва заметную улыбку, вздохнул и ответил. «Извини, ничего особенного, просто слышал о человеке с таким же именем». «А что за человек?» «Умер давно». «Тогда ладно». Шиповник закусил губу, но сумел сдержаться. Выдержал очень короткую паузу, нужную, чтобы справиться с голосом, и вернулся к делу. «Если все так гладко, как ты рассказал, за что опер цепляется?» «Там какая-то мутная история с дневником», — неохотно ответил Анзоров. «То есть ты не вникал?» — удивился подполковник. «Вникал», — проворчал следователь. «Если бы не вникал, я бы к вам не пришел. Знаю ведь, что вы сразу начнете задавать каверзные вопросы». И потому, как он себя вел, Вербин понял, что Анзоров пребывает не в своей тарелке. Следователь верил в резоны молодого оперативника, иначе не обратился бы к полицейским с деликатной просьбой. Но при этом Анзорова что-то сильно смущало и вызывало неловкость. Следователь походил на человека, действительно видевшего в старинном замке привидение, но неожиданно сообразившего, как странно рассказ о встрече выглядит со стороны. Для неверующих и скептиков. Однако деваться Анзорову было некуда, поэтому он вздохнул и продолжил. «В квартире мы обнаружили дневник девчонки, в котором она описала, как умрет». «Что значит, как умрет?» — не понял Феликс. «Сама написала», — прищурился Шиповник. «Почерк ее экспертиза уже подтвердила, да и запись старая, ей несколько месяцев». «Так», — подполковник посмотрел на Вербина, Вербин слегка пожал плечами, показывая, что хотел бы услышать чуть больше, и повторил. «Что значит, как умрет?» «Там полно совпадений», — рассказал Анзоров. «Девчонка подробно описала, как будет выглядеть комната, когда мы в нее войдем, как будет выглядеть она сама, и добавила, что видит себя умершей от передоза 14 февраля, в день всех влюбленных». Дословная цитата. «Всем любовь, а мне смерть. Почему жизнь так несправедлива?» «И вы нашли ее 14-го?» «Да». Шиповник и Вербин вновь переглянулись, после чего подполковник усмехнулся. «Это явно по твоей части, Феликс». «У нее была несчастная любовь», — поинтересовался Колыванов. «Болезненный разрыв». «Если несчастная любовь случилась несколько месяцев назад, информация о ней вряд ли нам поможет», — заметил Шиповник. «Не факт», — протянул Вербин. «Некоторые раны затягиваются долго, а некоторые не затягиваются никогда». «С несчастной любовью еще предстоит разобраться, если решим открывать дело», — ответил Анзоров. «На сегодня я считаю главным фактом тот, что девочка детально и очень подробно описала, как именно ее найдут. И все, черт возьми, совпало». «В этом как раз нет ничего странного», — обронил Феликс. «Если убийство», — эхом добавил Шиповник. «Получается, убийца прочитал дневник и решил использовать фобию будущей жертвы, чтобы скрыть преступление», — понял Колыванов. «Замаскировать убийство под самоубийство». «Тут есть над чем подумать», — проворчал Вербин. «Еще как». «Значит, убийца совсем рядом». «Нужно проверить, кто имел доступ к дневнику или кому жертва рассказывала о своих фантазиях». Шиповник покосился на Анзорова. «Схема действий проста и понятна. Пацан наверняка справится. Мы тебе. Зачем?» Следователь вздохнул. «На сегодня получается так, Егор Петрович. Крылов не верит в самоубийство. Я не верю в доведение до самоубийства. А местное начальство...» «Местное начальство не верит в убийство», — понял Вербин. «Или не хочет верить», — уточнил Анзоров. Объяснять ничего не требовалось. Кому охота вешать себе на шею потенциальный висяк? Проверку ребята с земли проведут, но прислушаются они к тем свидетелям, которые прямо или косвенно подтвердят версию самоубийства, после чего с чистой совестью забудут о несчастной девочке. «Вот я и хочу, чтобы Феликс опытным взглядом посмотрел на материалы». Теперь Анзоров обращался к Шиповнику, как к старшему среди полицейских. «А там уж как решит. Скажет суицид — будет суицид. Если появятся весомые подозрения, я открою дело. В этих вопросах я Феликсу доверяю». «У тебя еще доследственное?» «Да. Если нужно, я ее продлю». «Хорошо», — Шиповник перевел взгляд на Вербина. «А ты что скажешь, любитель головоломок? Чтоб тебя». «Впереди выходные, Егор Петрович. Время у меня будет, так что могу съездить и посмотреть, что там к чему». «Вот и хорошо», — воскликнул следователь так, словно они уже пришли к соглашению. «Не сомневался, что ты заинтересуешься». «Еще нет», — качнул головой Феликс. «Да ладно, а то я тебя не знаю. Ты как услышал, что девчонка свою смерть предсказала, сразу стойку принял. Потом еще благодарить будешь за интересное дело». Настроение Анзорова заметно улучшилось. «Вот начальные материалы», — следователь положил на стол бумажный пакет и флешку. «А я побежал». Попрощался и выскочил за дверь, оставив полицейских в некотором недоумении. Несколько секунд в помещении царила тишина, после чего Шиповник медленно протянул: «Он чего-то не договаривает». И опера дружно кивнули. «Хотите сказать, что я зря согласился?» — тихо поинтересовался Вербин. «Нет», — ответил подполковник. И тут же уточнил: «Если там убийство, нет. Но когда будешь осматриваться, держи в голове, что Анзоров не договаривает». «Не думаю, что он хочет нас подставить», — помолчав, произнес Феликс. «Я тоже», — согласился Шиповник, но о чем-то он промолчал. «Пока промолчал». «Так что будь осторожнее». «Хорошо, Егор Петрович, обещаю». «А мне что делать?» — осведомился всеми забытый Колыванов. «А у тебя впереди выходные. Наслаждайся». Из дневника Виктории Рыковой. «Вот уже неделю я не тороплюсь домой. Я написала эту фразу, перечитала, потом перечитала снова и не заплакала. Я была уверена, что не удержусь, но слезы, наверное, закончились, осталась только горечь, а она не льется слезами. Горечь живет внутри и делает горьким все вокруг, на вкус и ощущения, а еще серым, на взгляд и ощущения. А все, что я делаю, горечь превращает в постылую механику. Работа кажется скучной, еда безвкусной, а все совершаемые движения — готовка еды, поездки на работу и обратно, сидение перед компьютером, болтовня по телефону, даже просто дойти до кухни — все кажется унылой механикой. Я стала куклой. Я стала абсолютной куклой, и теперь моя кожа — пластик. Она по-прежнему состоит из эпидермиса, потовых желез и всего остального, что я забыла упомянуть, потому что уроки анатомии остались в далеком прошлом, в далекой школе. Моя кожа прежняя, молодая, бархатистая, но я уверена, что если уколюсь, то не почувствую боли. Ведь куклы не чувствуют боли. А почему они не чувствуют боли? Вдруг потому, что внутри кукол горечь, а не пустота, как мы думаем. Вдруг куклы знают, что они куклы, и это знание делает их мир горьким, а не пустым. А нам остается лишь догадываться, что скрывают куклы. Ведь они молчат. Даже те, которые умеют говорить, молчат. Что бы они ни говорили, они молчат о главном. Точно так же, как я. Говорю со многими людьми, преподавателями, коллегами, подругами, родными, но молчу о главном. И в этом я абсолютная кукла, которую все вокруг принимают за человека. Со мной разговаривают, я отвечаю, причем всегда по делу. Я не рассеянна и обязательно смеюсь, когда слышу шутку. Острая стадия осталась позади, все считают меня нормальной, но внутри меня горечь, которая делает меня пустой. А значит, я абсолютно кукла. «Абсолютно кукла», — тихо повторил Вербин, после чего откинулся на спинку стула, потер переносицу и огляделся. Пятница. Самый веселый день недели. Кто-то торопится домой, к семейному ужину и тихому вечеру, или ритуальному семейному скандалу, или банальному совместному времяпрепровождению, например, у телевизора. Кто-то уезжает за город побегать на лыжах или погулять по зимнему лесу, отдыхая от надоевшего городского шума. А кто-то привычно движется в бар или давно известный ресторан с приветливыми официантками и знакомыми компаниями за соседними столиками или в новый, проверить кухню и обслуживание. Движется с коллегами, договорившись отметить окончание трудовой недели, или с старыми друзьями, договорившись, наконец, увидеться и посидеть. А у кого-то свидание, поэтому все столики на двоих в баре «Грязные небеса» тоже заняты. Не всегда влюбленными парочками, но заняты. Заведение популярное, никогда не пустует, а уж по пятницам в небесах яблоку негде упасть. Шумные компании, громкие возгласы, особенно если идет интересная спортивная трансляция. В «Грязных небесах» было многолюдно и весело, но при этом спокойно. И дело не только в опытных сотрудниках, умеющих мирно уладить любую проблему, возникшую в процессе культурного досуга. Сама атмосфера бара препятствовала развитию инцидентов во что-то большее, чем перебранка. Довольно большой зал, красиво отделанный темным деревом, наводил на мысль о гостиной старинного замка. За массивными столами хотелось расположиться, а не усесться за них, и получать удовольствие не только от еды, но и от самого процесса пребывания в заведении. Что ж касается кухни, то она, несмотря на то, что не отличалась мишленовской изысканностью, считалась одной из лучших, если не лучшей в московских пабах. При свечах, кстати, можно было поужинать за столиками в дальнем левом углу, но не в пятницу. По пятницам в грязных небесах даже свечи не могли создать ощущение уединения. В такие дни Вербин не занимал отдельный столик, а скромно устраивался в самом конце барной стойки, где на него никто не обращал внимания, и погружался в свои дела. Иногда читал, Феликс умел абстрагироваться от фонового шума. Иногда тупил в интернете, но почти никогда не просматривал рабочие документы. С другой стороны, назвать дневник Виктории Рыковой рабочим документом язык не поворачивался. Потому что это был именно дневник, слова, написанные только для себя, и потому от души, потому искренние, потому цепляющие человека, вынужденного читать откровения мертвой девушки. Это был не первый дневник, который Феликсу довелось изучать, но самый пронзительный из них. «Ты кажешься замороченным больше обычного», — заметил Антон, подвигая Вербину стакан с виски. «Обычно я просто усталый», — хмыкнул в ответ Феликс и сделал маленький глоток. «А я как сказал?» «А ты уже забыл?» «Мне интересно, слышал ли ты меня?» «Слышал, но не понял смысла фразы». «Попалось незнакомое слово?» «Ага». Мужчины рассмеялись. Антон работал в грязных небесах с самого основания, был скорее другом, чем сотрудником, а после оглашения завещания Криденс оказался еще и деловым партнером. Бывшая хозяйка бара передала ему и администратору Кате по 10% акций. Еще часть оставила родителям, а контрольный пакет — Вербину. Так Феликс, абсолютно неожиданно для себя, стал хозяином процветающего заведения. К счастью, много времени грязные небеса у него не отнимали. Основное управление лежало на плечах Антона и Кати, которым Вербин полностью доверял и в чьем благоразумии не сомневался. «Интересное дело», — продолжил расспросы Антон. «Еще не знаю», — медленно ответил Феликс. Деталями расследования он с друзьями не делился, однако иногда обсуждал в общих чертах, без имен и дат. «Есть ощущение, что может оказаться интересным». Фраза получилась более чем туманной, однако бармен без труда понял, что имел в виду Вербин. «То есть ты еще не знаешь, было ли совершено преступление?» «Ага», — Феликс помолчал. «Я думаю, было, но окончательный вывод сделаю завтра, после того, как погружусь глубже». «Понимаю». Вербин сделал еще один глоток, понял, что нужно покурить, и вопросительно поднял брови. «Пойдем». Но против ожидания бармен отрицательно покачал головой. «Я перекур на беседу потратил». Даже став совладельцем, Антон продолжил серьезно относиться к своим обязанностям и в разгар вечера не мог оставить бар больше, чем на несколько минут. Помощники бы справились, но Антон считал, что не имеет права так с ними поступать. «Ладно, тогда с тобой в следующий раз», — усмехнулся Вербин, после чего натянул куртку и, пройдя через служебный коридор, вышел на задний двор. Грязные небеса располагались в тихом переулке неподалеку от Цветного бульвара, а позади бара находился переулок совсем тишайший, в котором не то что машины, прохожие появлялись так редко, что по вечерам, особенно зимой, Феликсу казалось, что он находится не в центре современного мегаполиса, а таинственным образом переместился в прошлое, в Москву старинную. И тогда стены домов превращались в срубы, осветил ему не одинокий уличный фонарь, а набравшая полный вес луна. И только в ее лживом свете можно было в деталях разглядеть мрачные московские тайны. Настоящие тайны, порожденные страстями и пороками, сплетенные с легендами, суевериями и страхами. Старый город видел многое, но накопленные секреты выдавал неохотно, то ли потому, что обещал молчать, то ли берег психику жителей, скрывая то, как все происходило на самом деле. «Раз так, придется докапываться самостоятельно», — пробормотал Вербин, докуривая сигарету. «Как сейчас, например». В странном случае с девочкой, которая умерла именно так, как ей представлялось несколько последних месяцев, с изумительной точностью воспроизведя записи собственного дневника. Или кто-то воспроизвел ту запись. Феликс не лгал Антону, он действительно еще не принял окончательного решения, однако чутье подсказывало, что дело открывать нужно, и вовсе не по 110-й статье. Но пока у него было только чутье. Как и у молодого Крылова с поддержавшим его Анзоровым. И, просмотрев материалы, Вербин понял, почему следователь не спешит открывать дело. Фактов не хватало. С другой стороны, Феликс давно понял, что факты — вещь наживная. Если как следует вникнуть в происходящее, то быстро станет понятно, в каком направлении следует копать, чтобы их найти. И чтобы вникнуть, Вербин предельно внимательно изучал дневник Виктории Рыковой, перечитывая некоторые места и делая пометки для памяти. И периодически удивлялся тому, что девушка вела настоящий дневник. В бумажном блокноте, шариковой авторучкой, а не сливала мысли или их обрывки в социальные сети, как принято сейчас. Аккаунты Рыковой Феликс тоже просмотрел, но они были данью моде. Фотографии, впечатления о прочитанном или просмотренном и снова фотографии. В социальных сетях Виктория была обыкновенной, а в личном, предназначенном исключительно для нее дневнике, представала совсем с другой стороны. Под замок, а точнее в стол, девушка писала с полной откровенностью, которую не следует путать с вульгарной цифровой открытостью. Именно ее в социальных сетях продают под видом искренности. Настоящий дневник — не только способ излить душу, но и терпеливый, вдумчивый собеседник, в разговорах и спорах с которым открываются все новые и новые смысловые слои. Мысль за мыслью, слово за словом, автор уходит в размышлениях все глубже, обнажая душу перед читателем, о существовании которого он даже не догадывался, к появлению которого отнесся бы с ужасом. Так уж устроен человек. Он становится полностью откровенным, лишь когда уверен, что его никто не услышит. И Виктория была именно такой. Предельно искренней со своим единственным надежным собеседником, за что Вербин был ей признателен. Но при этом не забыл мысленно попросить прощения за то, что роется в ее мыслях, в ее тайнах. Феликс сделал еще один глоток виски и вернулся к чтению. «Я стою перед зеркалом и смотрю на себя. И не знаю, смотрю ли я на себя. Или она смотрит на меня. Я не уверена, что она — это я. Мне страшно думать, что в зеркале могу быть не я. Мне страшно думать, что я могу быть в зеркале. Не знаю, как у других, а у меня во снах так бывает. Я вижу себя и не уверена, что вижу себя. Отражение в зеркале дискретно. В один момент оно знакомо, в другой передо мной стоит совершенно чужой человек. Она красивая, она молодая. И она зачем-то оделась так же, как я. В какие-то мгновения она — это я, в какие-то мгновения — нет, и от этой дискретности мне страшно. Но тоже дискретно. В какие-то мгновения страшно, а в какие-то нет. А в какие-то странно. Мне странно думать, что я могу быть не я. Даже во сне. Когда я боюсь, когда вижу не себя, внутри меня зарождается страх. но я осознаю его лишь в следующий миг, когда возвращается мое отражение. Когда я ощущаю себя собой там, в зеркале, я начинаю бояться того, что там была не я. Боюсь, вижу себя, понимаю, как все глупо, и перестаю бояться. Вижу в зеркале чужака, и меня вновь накрывает страх. Я боюсь, когда я — это я, и спокойно, когда становлюсь другой. А может, мне действительно нужно стать другой? Какой именно другой, Вика? Нет ли в твоих словах аллегории на самоубийство? Стать другой? Перейти в другой мир? Вербин закрыл дневник и повертел его в руках. Строгий, но красивый блокнот в кожаном переплете с желтоватыми нелинованными листами. Явно дорогой. Листы не особенно плотные, но не газетная дешевка, рвущаяся под нажимом. Хорошего качества, приятные на ощупь. Записи Виктория вела аккуратным, ровным, очень разборчивым почерком. При этом почерк нигде не сбивался. Феликс пролистал блокнот и убедился, что девушка бралась за дневник, лишь пребывая в состоянии полного душевного спокойствия. Но можно ли в таком состоянии рассуждать о самоубийстве? Вербин не знал, как на этот вопрос ответят психиатры, но для себя, после некоторых размышлений, решил, что, рассуждая о том, чтобы стать другой, Вика не имела в виду физическую смерть. Я стою перед зеркалом и смотрю на себя. Не думаю ни о чем, просто разглядываю себя. Мне нравится то, что я вижу. Я молода и красива, я часто улыбаюсь, не задумываясь о том, что улыбки превращаются в морщины. Но я не могу не улыбаться, особенно глядя на свое отражение. Оно мне нравится. Но сейчас я равнодушна. Как будто вижу не себя, а себя чужую. Но сейчас я вижу себя, и потому теперь меня пугает равнодушие. Нет, пожалуй, смущает. Именно смущает. Я не понимаю, как можно относиться к себе так. Я не хочу относиться к себе так, но, разглядывая себя сейчас, не испытываю никаких эмоций. Она красива. Я просто на нее смотрю и знаю, что буду делать дальше. Оно лежит на спинке стула справа от меня. Стул повернут так, чтобы платье было удобно взять. Сейчас оно неподвижно на стуле, отражается в зеркале и тоже красиво. Я им не восхищаюсь, но оно мне нравится. И еще мне нравится, как оно сольется со мной. Мне нравится думать об этом. Эмоции возвращаются. Равнодушие съеживается мелкой кляксой, потому что его прогнало воздушное, белое, похожее на пеньюар платье, которое я снимаю со спинки стула и надеваю на себя. Вплываю в него, сливаюсь с ним. Я чувствую воздушное платье как новую кожу. Оно прекрасно, и в нем я особенно красива. Равнодушия больше нет, и я себе улыбаюсь, не думая о том, что улыбки превращаются в морщины. Я улыбаюсь себе в новой коже, которая так похожа на воздушный пеньюар, которая подчеркивает достоинство моей фигуры. Теперь мое отражение еще красивей, и я больше не хочу ему улыбаться. Я хочу ему засмеяться, радостно, весело, с удовольствием. Хочу горделиво расправить плечи, переполненная восторгом от того, что я — это она. Но не могу, потому что не верю. Даже во сне не верю. А потом просыпаюсь, но несколько мгновений еще продолжаю видеть себя в чудесном белом платье, видеть свое отражение, которому хочется смеяться. И лишь потом понимаю, что взгляд давно уткнулся в темный потолок, что я одна в постели, и что совсем скоро наступит день, которого я так боюсь. Боишься или дожидаешься? — очень тихо спросил Вербин. «Ведь если боишься, если получилось убедить себя в том, что обязательно случится нечто страшное, то нужно постараться этого избежать. Например, попросить лучшую подругу приехать на весь день и вместе переночевать, а лучше, и это первое, что приходит в голову, уехать подальше от места, которое является в видениях. Если боишься». Вика же повела себя иначе, повела так, словно пребывала в полной уверенности, что в состоянии справиться со своими проблемами. Поведение девушки говорило о том, что проблемы ей досаждали, но не более, что она контролировала происходящее. И в дневнике совершенно точно не звучало, что Виктория ждет наступления дня всех влюбленных, чтобы воплотить свои видения в жизнь. Точнее, в смерть. «Ты отмечала приближение пугающей даты, но не ждала ее и не готовилась. Во всяком случае, не писала об этом. Но могла ли ты об этом не писать? Вряд ли. Или я убеждаю себя, что вряд ли?» Феликс уже понял, что дневник был главным собеседником Вики. Возможно, не единственным, это еще предстояло выяснить, но точно главным. Только с дневником Виктория была абсолютно откровенна, с ним делилась мыслями и планами, сомнениями и желаниями, страхами и радостями. Жизнь молоденькой девушки с неимоверной точностью отражалась на желтоватых страницах, и она не могла не написать в нем, что готовится к 14 февраля. Слишком важное событие, чтобы скрыть его от единственного собеседника. Возможно, у психиатров будет другое мнение, но Вербин решил, что отсутствие в дневнике прямых указаний на подготовку к самоубийству означает, что подготовки не было. Оставался вопрос, могло ли самоубийство произойти спонтанно, под влиянием нахлынувших эмоций? Тут есть над чем подумать. Феликс закрыл дневник и поднял взгляд, привычно задержав его на доске с вырезанным изречением Публия Сира «Contra felicem vix deus vires habet». «Против счастливых даже Бог бессилен». Латынь. «Была ли ты счастлива, Вика?» «Наверное, да. Ты молода, красива, перед тобой открыты все возможные дороги. Ты энергична, умна, полна сил, но ты себя такой не чувствовала. Тебе казалось, что счастье где-то там, так далеко, что отсюда не видно, что к нему нужно спешить, спотыкаясь и падая, и рыдать, глядя на разбитые колени, и думать, что теперь-то уж точно до него не добраться, до счастья. Ты не видела, что оно совсем рядом, прячется под ворохом проблем, которые ты сама себе выдумала. Только вот ни одна из этих проблем не казалась достаточно серьезной, чтобы появилось желание убить себя. Во всяком случае, на взгляд Вербина. Он понимал, что люди разные, что ситуации разные, и что окончательный вывод можно сделать, лишь досконально восстановив все события 14 февраля и отыскав улики, подтверждающие, что эти события действительно имели место. Но тот факт, что нигде в дневнике Виктория не сказала о желании покончить с собой, стал для Феликса определяющим. «Ты не чувствовала себя счастливой, но ты не думала о том, чтобы прекратить все это именно так». Вербин допил оставшееся в стакане виски, прищурился на изречение, которое Криденс когда-то распорядилась вырезать специально для них, вздохнул и тихо сказал: «Я найду того, кто тебя убил, Вика. Обещаю».